Равенна. Нельзя сдержать воздух. Нельзя сделать так, чтобы он не просачивался в помещении. Я, конечно, задраила все окна и задернула шторы. Я лежала в постели, Дилан рядом со мной. Мы накрылись с головой одеялом. И запах сна нас почти душил. Я думала, что мы умрем в этой постели. Дилан и я. Облако накроет дом и убьет нас обоих, просто попав в легкие. Я крепко обняла сына и почувствовала, как наши тела обмениваются теплом. Его волосы пахли мхом, а от меня тянуло вчерашним костром, земля и огонь. И поскольку это должен был быть конец, я начала петь. Единственный знакомый мне гимн на родном языке, обрывки которого мелькали в памяти. «Чистое сердце» — песня, которую исполняли болельщики на регбийных матчах. Еще ее можно было услышать на похоронах и на радостных хоровых репетициях в ризнице летними вечерами. Не знаю, почему я выбрала этот гимн. Я знала множество более красивых популярных песен, но именно его звуки вырывались из моего горла, когда я подумала, что мы умираем. Дилан на какое-то время словно одеревенел, страх сковал его мышцы. Но в итоге милосердная усталость одолела сына, и он расслабился. Он протянул свою ручонку, положил ее мне на щеку и сказал тоненьким голоском, таким же нежным, как его чистое сердце: «Мамочка». Мы заснули. Бывает смерть и пострашнее. Когда я проснулась, большая часть облака исчезла, и дом наполнился запахом пластика, как в те разы, когда я по ошибке ставила пластиковый пакет с продуктами на горящую конфорку или когда Дилан забыл своего пластикового человечка на камине. Сын еще спал, поэтому я осторожно встала и выглянула из окна. День близился к концу, и на холмах висели обрывки того самого облака, как туманы, которые иногда надвигаются на нас с моря. В дверь тихонько постучали. Я быстро спустилась по лестнице, не желая будить Дилана. На пороге стояли мистер и миссис Торп, оба в пальто, хотя было еще тепло. Сьюзан накрасилась. Я никогда раньше ее такой не видела. Розовые губы и дымчатые тени на веках. «Мы уезжаем», — сообщил Дэвид. И я сглотнула, почувствовав тяжесть слов, которых давно ожидала. Несколько недель назад эти люди были лишь щебечущими голосами по ту сторону забора, лицами с натянутыми улыбками, что я видела из окна машины. Но после наступления конца они стали моими единственными друзьями, единственными, с кем я могла поговорить, чтобы почувствовать, будто в мире осталось хоть что-то нормальное. «Искать своих сыновей?» — спросила я, стараясь не выдать эмоций. «Я уверена, вы вернетесь, когда...» Остаток фразы беззвучно повис между нами. «Нет, мы едем не к мальчикам», — сказала Сьюзан. В ее голосе и глазах читалось какое-то напряжение, что-то спрятанное внутри навек. Она пыталась придать происходящему легкость. «Мы больше не увидимся, Равенна, но мы оставили ключ под ковриком. Возьмите все, что вам нужно. Переезжайте, если хотите». Она смотрела куда-то мимо меня, не замечая моего взгляда. «А куда вы поедете?» — спросила я. Дэвид грустно улыбнулся. «В сторону Уилфы». Я в ужасе переводила взгляд с Дэвида на Сьюзан и обратно. «Уилфа? Но она... Вы же погибнете!» Наконец Сьюзан посмотрела мне в глаза и произнесла: «Да». Я не помню остальной части разговора, только то, что нас всех охватила ужасная нормальность. Нет, не нужно будить Дилана, чтобы попрощаться. Но мистер Торп надеется, тот заберет все инструменты из сарая. Нет, не нужно выходить на улицу и махать им на прощание. Мотор уже работает, не нужно никакой суеты. Никто из них не обнял меня и не чмокнул в щеку. Я не протянула им руку и не стала умолять их остаться. «Прощай, Равенна», — с улыбкой сказала Сьюзан и направилась к машине. Эта тихая, изящная женщина выбрала для своей последней поездки то платье, которое надевала в церковь. «Равенна», — — сказал Дэвид. «Когда мы уедем, я хочу, чтобы ты пошла в мой сарай. На верхней полке справа ты найдешь длинный черный ящик. Там лежит ружье. Рядом с ним три большие коробки с патронами. Возьми их и храни у себя под кроватью». «Что? Я не хочу держать дома оружие. Сделай это для меня. Единственное, о чем прошу. На случай, если оно тебе когда-нибудь понадобится. Пожалуйста, Равенна. Я умру сегодня днем, и я уйду со спокойной душой, зная, что ты под защитой». Я молча кивнула. И Дэвид Торп наградил меня широкой улыбкой, которая светила его глаза. «У тебя сердце воина, Равенна». «Но я не хочу сражаться», — возразила я. «Я хочу просто жить». Прежде чем они скользнули в машину, Сьюзан повернулась ко мне и помахала рукой. «Дьёлх», — поблагодарила она меня по-валийски, и это слово стало для нее целым языком. А потом они уехали, оставив после себя опустевший мир.